Глава 31. Робкая вестница. А в это время у подножия холма в таверне «Маринованный пескарь» Бенджамин Туб прямо-таки разрывался на части. Никогда еще у него не набивалось полное заведение народу, а сегодня просто яблоку негде было упасть. К Тупу пришла вся деревня, включая и тех ее обитателей, которые, подобно Перри Джилист, в обычное время дальше собственного порога и нос высунуть не решались. Тем не менее посетители как-то разместились, кто стоя, кто сидя, и, невзирая на тесноту, у каждого имелась кружка с пивом или элем. Кузнец Джоб устроился лучше всех. Он сидел на шатком столе посреди таверны, липком от пролитых напитков. «Односельчане!» — гудел он под выпившей и взволнованной толпе. «Настало время вернуть себе то, что принадлежит нам по праву. Вы все видели, как наш Горацио нынче днем дал отпор Гатсону. Наш мясник показал себя храбрецом. Ух, как он вцепился в эту индейку, жив буду век не забуду». Мясник застенчиво заолелся, а все, кто находился поблизости, принялись наперебой хлопать его по спине, так что Горацио еле устоял на ногах. Потом раздалось утешительное «ура», и он даже уши зажал. «Но, односельчане, это лишь начало!» — воодушевленно продолжал свою речь кузнец. «Мы-то думали, что источник наших бед — Иеремия Гатсон, но теперь правда вышла наружу. Гатсон — лишь помощник Джо за беду. Преподобный Левиафант верно говорил: за беду, если не сам дьявол, то его прихвостень, и он явился чинить нам свои адские козни. Есть ли тут хоть один человек, кто не в долгу у ростовщика?» «Нет», — послышалось со всех сторон, — «все у него в долгу. Он обдурил нас своими дьявольскими фокусами», — мрачно сказал кузнец. «Но еще не поздно. Мы сумеем положить этому конец». Лишь один голос запротестовал, и принадлежал он, как выяснилось, Полли. Девочка вскочила на стол напротив кузнеца и топнула ногой. Все смолкли, и в таверне повисло зловещее молчание. «Вы что?» — воскликнула Полли. «Не слушайте вы его! Джо нам ничего плохого не сделал, это все Иеремия! Джо нам помогал! За что вы его так?» Кто-то из тех, кто был потрезвее, забормотал, что Полли, пожалуй, права. «Она верно говорит», — поддержала девочку Лили Иглсон. «Лучше сначала расквитаемся с Гатсоном». На стол рядом с Полли влез булочник. Стол угрожающе заскрипел. «Нет!» — горячо возразил Корк. «Сначала ростовщик. Хотите доказательств? Будут вам доказательства. Слушайте!» Он вытащил из кармана клочок бумаги и зачитал следующее. «Ежели хотите сохранить свой секрет, положите 5 шиллингов у церковных ворот сегодня вечером. Тогда я буду нем, как рыба». Толпа ахнула. «Вот именно!» — поднял палец булочник. «Шантажное письмо. Его подкинули мне в лавку, а подкинул никто иной, как этот пащенок Ладлоу. Ну, а написал сам за беду, и это лишь начало, уж не знаю, кто у него на примете следующий». Обитателей деревни больше убеждать не требовалось. Слова булочника прекрасно слышал и Иеремия Гатсон, хранившийся под окном. Слушая, он ухмылялся всей своей мясистой физиономией и пришлепывал мокрыми губами. Теперь он знал все, что ему было нужно. А у Полли от волнения заколотилось сердце. «Надо как можно скорее сообщить Ладлоу», — подумала девочка, незаметно шмыгнула вон из таверны и помчалась к лавке старьевщика. Она яростно забарабанила в дверь и стучала до тех пор, пока Ладлоу не впустил ее. Проведенная в заднюю комнату, Полли затопталась у огня, бледная, дрожащая, не решаясь заговорить. «Чем я могу вам помочь, милочка?» — невозмутимо спросил Джо. «У меня для вас новости», — едва слышно пролепетала она. «Важные новости!» — Ладлоу побледнел. «О чем это она?» «Только не проболтайся, что мы читали книгу», — мысленно взмолился он. «Я хочу помочь вам!» — чуть ли не извиняющимся тоном продолжала Полли, а потом вдруг затараторила, путаясь в словах. «Я предупредить хотела, вам угрожает опасность. После потасовки с мясником все наши завалились в таверну, злые, как я не знаю что. Сидят там, грозятся. Беда будет, чует мое сердце». «С кем будет беда, со мной или с Гатсоном?» — уточнил Джо. Полли казалось, что ответ и так яснее ясного. «Ну как же?